Герольд. «Эй, расступись! Не вашего разряда явилась в маске новая шарада. Увешанная тканями гора к нам движется, ввалившись со двора, с клыками, с хоботом под балдахином. Загадка, но с ключом к живым картинам. На шее, сидя у слона верхом, им правит сверху женщина жезлом. Другая, стоя на его хребте, спокойно, властно блещет в высоте. Две пленницы шагают по бокам, цепями скованные по рукам. Одна, томясь на волю, рвется вон, другая ничего не замечает и вольную в душе себя считает. Пусть не таят от нас своих имен и скажут, что они изображают. Боязнь. Свечи, факелы, лампады точно синятся наяву. Я бежать отсюда, Брада, только цепи не порву. Пусть смеются зубоскалы, мне насмешка не страшна. Всем, что в жизни угрожало, я сейчас окружена. Милый друг мне вырыл яму, рядом тоже западня. Сзади прячется тот самый, что хотел убить меня, прочь от них куда угодно. Но повсюду смерть грозит. Если б я была свободна, все равно мне путь закрыт. Надежда. Здравствуйте, мои сестрицы. Прячете под маской лица? Завтра, сняв наряды эти, вы покажетесь пред всеми в вашем настоящем свете. Верьте, сестры, будет время без цветных огней, не в маске. Станет жизнь сама, как в сказке. Радостная задушевность уподобит труд гулянью, превратив существование в праздничную повседневность. То трудясь, то отдыхая, то все вместе, то отдельно, разойдемся мы по краю добровольно и бесцельно. Все откроют нам объятья, кто бы ни был, все равно. Лучшее из вероятий сбыться где-нибудь должно. Разумность. От надежды и боязни отступите вглубь прохода. Худших нет бичей и казней человеческого рода. Я слона-гиганта с башней палочкой вожу по залу, но от пагубы всегдашней этих цепи заковала. Женщина же на вершине, простирающая крылья, представляет ту богиню, власть которой всюду в силе. Светлая богиня дела, преодолевая беды, блещет славой без предела, и зовут ее Победой.